Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи пришел вот такой вопрос. Уважаемый владыка, что такое соборность, о которой так часто сейчас говорят? Это слово стало модным. А что за ним стоит? С уважением, Степанов, город Салехард. Да, действительно, сегодня слово «соборность» употребляется очень часто. Причем употребление его не всегда правомерное. Этим словом нередко злоупотребляют наши политики. Вот для того, чтобы иметь ясное понимание того, что такое соборность, необходимо кратко сказать об истории соборов. Собор – славянское слово. Если переводить на русский, дословно – собрание. Но слово «собор» стало очень употребляться активно в жизни церкви с незапамятных времен, потому что это слово покрывало собой некую очень важную церковную реальность. В 51 году первого века в Иерусалиме собираются апостолы. До этого они проповедовали в разных странах после смерти, воскресения, вознесения Господа и Спасителя. И каждый из них сталкивался с теми или иными проблемами. Главная проблема заключалась в следующем. Можно ли христианское послание обращать к неиудеям? Достойно ли проповедовать язычникам? Можно ли это делать по существу? Или проповедь должна оставаться достоянием еврейской общины? Вот никто из апостолов, опираясь на свой собственный авторитет, не мог однозначно ответить на этот вопрос. Правда, апостол Петр отвечал на этот вопрос. Отвечал, имея некое вдохновение свыше. Хорошо известна история Петра, который направился на проповедь к язычникам. Он вошел в дом сотника римского Корнилия, имея до того некое видение, которое как бы давало ему санкцию на такие действия. Но тем не менее, для всей церкви этот вопрос оставался нерешенным. И чтобы его решить, апостолы собираются в Иерусалиме. Это первый собор в истории церкви. Когда ответственность принимается коллегией, группой тех людей, которые имеют право на себя возложить такую ответственность. И далее вся история церкви сопровождается соборами. Мы знаем, что в истории особое место занимают 7 вселенских соборов. Вселенский собор – это тот собор, в котором участвовали все епископы вселенской церкви. Епископы – преемники апостолов. Епископы – те, кто имеет в церкви ответственность принимать самые важные решения. И вот когда решения касаются всей церкви, а не одной епархии, или не одного региона, или, выражаясь современным языком, не одной поместной национальной церкви, но всей вселенской церкви, то такое решение могло быть принято и принималось всеми иерархами вселенской церкви. Потому и собрания эти получили название Вселенских соборов. Но и в поместных церквах проходили свои соборы. Если обратиться к истории русской православной церкви, то соборы имели огромную решающую роль. И не только для жизни церкви. Очень скоро эти собрания приобрели не только в России церковный, но и светский политический характер. Мы знаем, что такие собрания с участием иерархии, духовенства и ответственных руководителей светских стали именоваться земскими соборами. Вот когда нужно было принять решение, которое могло бы намного-намного определить вперед развитие национальной истории нашей, течение нашей жизни, тогда и собирались эти земские соборы. Не буду говорить о каждом из этих соборов, хотя почти все они отмечены принятием судьбоносных для страны решений. Скажу только об одном соборе, который был после завершения периода, вошедшего в нашу историю под названием «Смутное время», когда нужно было избрать царя, нужно было определить на долгие годы перспективу гражданского строительства, государственного строительства, созидания земли русской. Вот для того, чтобы избрать царя и определить это течение нашей жизни, собрался Земский собор, и были приняты судьбоносные решения. И был избран наш первый царь из династии Романовых. Но в XIX веке наш замечательный философ, поэт и богослов Алексей Степанович Хомяков, много размышлявший о том, как должна быть устроена русская жизнь, придал этому понятию соборность некий очень важный оттенок. Напомню вам о том, что Хомяков был активным противником крепостного права. Вместе с тем он был патриотом, верил в самобытный путь развития России. Тогда таких людей называли славянофилами. Он был одним из самых ярких представителей этого направления в нашей общественной и философской мысли, в российской публицистике того времени. Но, как я уже сказал, Хомяков был не только публицистом, он не только отстаивал специфический путь развития России, он также был богословом и под свою политическую, если хотите, концепцию пытался подвести очень серьезный богословский базис. Вот одним из важных пунктов в общей идее Хомякова была идея общины, что русский народ, особенно крестьяне, в случае их освобождения, а именно на это направлялась политическая активность Хомякова, чтобы освободить людей наших от крепостного права. Вот в случае освобождения ведь надо было как-то устроить жизнь российского крестьянства. И Хомяков выступил с этой замечательной идеей устроения народной жизни на принципах общины. Но ведь община, общность предполагает совместную ответственность, коллегиальное принятие решений. И вот для того, чтобы показать, что этот путь развития общества очень для России перспективный, Хомяков очень особым образом интерпретирует богословское понятие соборности. Он говорит о соборности не только как о коллегиальной форме управления церковью, не только как о деле, которое совершает церковная иерархия, потому что ведь иерархия составляет соборы, но как об общем деле всех, иерархии и мирян. Он говорит о соборности как об общей ответственности каждого за судьбу церкви. Он говорит о соборности как о системе соотношения различных точек зрения внутри единого церковного организма. И делает из этого важный вывод, что если церковь функционирует так, богоучрежденная институция, богоучрежденный организм, то и человеческое общество должно как бы принимать этот пример и пытаться основывать свою деятельность, свое управление на этих высоких принципах. Соборность нельзя, не следует и совершенно неправомерно путать с парламентаризмом, с коллективизмом. Потому что все эти измы предполагают отсутствие единой идеи, связующего звена, того, что объединяет всех. Соборность предполагает эти рамки, эти некие благодатные границы, систему, единую систему ценностей, взаимное притяжение, взаимную поддержку, взаимное дополнение друг друга и общую ответственность. Соборность – это благодатный процесс, который не может проходить вне действия Святаго Духа. «Изволися Духу Святому и нам» – так начинаются определения почти всех соборов. Святой Дух действует в процессе принятия людьми ответственных решений. В этом смысле идея соборности никогда не может быть реализована в светском обществе. Но идея соборности может вдохновлять, она может помогать людям прозревать пути развития светского общества. Вот одним из таких людей, прозревавших некое государственное устройство, которое бы основывалось на идее соборности, был Алексей Степанович Хомяков. И вот еще какой вопрос пришел к нам. Владыка, разъясните, пожалуйста, разницу значения слов «родина» и «отечество». Сейчас их часто смешивают. А по-моему, это разные понятия. Меня интересует, как этот вопрос толкует церковь. С уважением, Василий Григорьевич Михалев, Санкт-Петербург. Ну вот сразу вам скажу, Василий Григорьевич, что нету никакого церковного толкования этих двух слов, которые обозначают родную землю, родную страну. И поэтому просто можно порассуждать на эту тему. Но мои рассуждения будут сугубо личными. С ними можно согласиться, можно не согласиться. Мне кажется, что слово «родина» связано со словом «родня», «родные», с понятием «семьи». Это некое горизонтальное измерение. То, что вокруг меня. Семья ведь окружает. Родня окружает. Это то, что присутствует в настоящий момент. А что такое отечество? Отечество связано с понятием отец. Это тот, кто дал мне жизнь. Тот, кто, может, уже ушел в вечность. Отец — это не только настоящее, но это и прошлое. Вот родным для человека является не только то, что его окружает в настоящий момент, но и то, что ему предшествовало. И очень это важно понимать. Потому что если человек связывает себя только с тем, что существует в настоящий момент, то у такого человека нету корней. А если нету корней, его очень легко вырвать из этого родного для него окружения. Переместить в другое место, создать иную систему ценностей. Отечество связывает нас с прошлым. А что такое прошлое? Ведь в прошлом может быть и хорошее, и плохое. Понятие отечества нас связывает с ценностями, которые были всегда. Отец передает нам жизнь, а вместе с этой жизнью передает и систему ценностей. Вот церковь, хранящая предание, есть сила, оберегающая совершенно конкретную систему ценностей на протяжении истории. Вот почему понятие церкви так тесно связано с понятием отечества. Все это вместе связано с идеей церковного предания, церковной традиции. Человек, воспитывающийся в церкви, всегда любит свое отечество и ценит то, что он получил из прошлого. Слова «родина» и «отечество» взаимодополняют друг друга. Если «родина» — горизонтальное понятие, то «отечество» — вертикальное, а вместе образуют знак креста. Я думаю, что это святое для всех людей понятие. И важно его таким сохранить навсегда. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых встреч, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.